Глава 8. Фрэнк Дербан со вздохом подается вперед на ортопедическом стуле, который установил перед компьютером. Стул вынуждает его сгибать ноги. Он словно преклоняет колено перед великой богиней Писаниной. Он почти заполнил 20-ю страницу бланка запроса ПРНП. Несмотря на стул, поясница у него сильно болит. Наконец Фрэнк нажимает кнопку отправления. Всего через несколько секунд один из компьютеров в штаб-квартире ФБР Виргинии сканирует сообщение и сравнивает его с 30 тысячами других сообщений о нераскрытых преступлениях в США. Статистически убийцу найти легче, ткнув наугад пальцем в раскрытый телефонный справочник, и быстрее. На экране вспыхивает надпись. Спасибо за ваш запрос. Судя по нашим данным, одно предыдущее сообщение указывает на возможное сходство. Заинтригованный Фрэнк нажимает кнопку продолжения, но вместо предоставления подробностей компьютер сообщает. Тех, кто хочет получить доступ к записи номер FGH-PU-348, просим связаться с доктором Лейхтман в отделе поведенческих наук ФБР, Каунтико, штат Виргиния. Когда Клэр возвращается домой, Бесси готовится к уходу в театр. Голова у нее обмотана полотенцем. «Удачный день?» — спрашивает она, когда Клэр выкладывает продукты на кухонный стол. «Странный». Клэр рассказывает о полицейском и убитой клиентке. «У меня какое-то странное чувство», — заключает она. «Видимо, если не считать служащих отеля, мы с Генри последними видели миссис Воглер живой». «Ты сказала Воглер?» «Да, а что?» «Его сейчас показывали в теленовостях». Бесси нажимает кнопку на пульте дистанционного управления. «Смотри». На экране появляется рослый, лысый, мрачный мужчина, говорящий во множество микрофонов. Его лицо освещает фото вспышки. «Это он», — говорит Клэр. «Сделай погромче, пожалуйста». Громкость увеличивается, и они слышат, как Воглер произносит тихим, чуть громче шепота голосом. «Благодарен за любую, даже самую незначительную помощь, оказанную Нью-Йоркскому управлению полиции». Он умолкает и помигивает в усилившемся мерцании фотовспышек. Сидящий рядом с ним полицейский тянется к микрофону. «Пресс-конференция», — многозначительно произносит Бесси. «Сама понимаешь, что это означает». «Полицейские проводят конференцию для прессы?» «Нет, глупышка. Они считают, что убийство совершил Воглер». Раздраженная непониманием, отражающимся на лице Клэр, Бесси вздыхает. «Господи, иногда ты ужасно наивна. Когда полицейский считает, что убийство совершил муж, а его адвокат не позволяет им задавать жесткие вопросы, они заставляют подозреваемого выступать на пресс-конференции, чтобы эти вопросы могли задать журналисты. В следующий раз ты увидишь его на экране с затемненным лицом». Клэр качает головой. «Воглер не убийца. Он же был счастлив в браке, помнишь?» «Брось ты эту чушь», — беспечно отвечает Бесси, вытирая волосы. «Счастливых браков не бывает». На другой день Клэр отправляется повидать Генри. Он уже разочаровался в 900-граммовых бутылках бурбонского. Сейчас его пальцы с коричневыми крапинками обвиты вокруг галлоновой бутылки виски «Дикая индейка». Увидев посетительницу, Генри убирает бутылку в письменный стол. «Клэр», — говорит он, — «чем могу быть полезен?» Его голос звучит трезво, но ей понятно, что тут сказывается техника речи старого актера. Он сохранит дикцию, даже если не будет стоять на ногах. «Генри, ко мне наведывалась полиция». Он снова открывает стол. «Выпить хочешь?» «Да», — признается Клэр. Ища стаканы, Генри сообщает. «Клэр, работы пока не будет. Полицейские побывали и у меня. Впечатления на них я не произвел. Очевидно, для записи разговоров людей на магнитофон без их разрешения требуется патент, лицензия или что-то в этом роде. Придется заниматься только пропавшими животными». Он наполняет стакан и тут же отхлебывает половину содержимого. «Боюсь, для этой работы актерского мастерства не требуется». «Генри, ты увольняешь меня?» «Нет, разумеется». Он делает отрицательный жест рукой, в которой держит стакан. «Это антракт. Опущенный занавес. Мороженое в киосках. Мы еще выйдем на сцену, Клэр». Она понимает, что Генри и сам не верит в это.